скверное, что мешает Духу Божию сотворить там обитель свою. Есть ли что-либо более полезное для нас, чем постоянная память о кресте Христовом? Есть ли более сильное побуждение к тому, чтобы ненавидеть зло жизни, возлюбить добро, возлюбить любовь? Нет и не может быть. Именно поэтому многие тысячи людей, ставших потом преподобными, потрясенные слышанным при чтении о крестных страданиях Христа, все в мире забывали, все оставляли, ничем более не интересовались. Для них, как для апостола Павла, весь мир был распят, и они сами распялись вместе со Христом. Всю свою жизнь они посвящали глубокому размышлению о страданиях Христовых, всю жизнь созерцали крест Христов, и горячие слезы ручьями текли из их чистых глаз, оставляя воспаленные борозды на щеках. Нам далеко до них, но очень хорошо, что в эти святые дни вы приходите в храм и с умилением слушаете о страстях Христовых, потому что это будет бальзамом для души, лекарством от пороков, от зол, гнездящихся в сердце. Совесть будет терзать и мучить при воспоминаниях о страстях Христовых. Почаще взирайте на крест Христов и хоть одну слезу пророните о том, кто распят на нем за наши окаянные пороки, за наши бесчисленные грехи. Придите же, все верные рабы Господа Иисуса, с любовью поклонимся и припадем ко кресту Его, которым спас Он нас от власти дьявола. Аминь. Слово в неделю крестопоклонную. Где искать утешение скорби? Утешайте, утешайте народ мой. Эти слова древнего пророка Исаии обращены прежде всего к нам, пастырям, ибо на нас лежит долг не только учить вас, не только указывать путь Христов, но и утешать вас, являть вам сердечную любовь и заботу. И вас, Богом данную мне паству, я люблю как самых близких мне людей. И разве я не знаю, как много у вас скорбей и слез? Разве не должен я утешать вас? И я постараюсь исполнить это в нынешний великий день поклонения кресту Христову. Когда мы учим вас пути Христову, то всегда внушаем, чтобы вы помнили слова Его о том, что тесны врата и узок путь, ведущий в Царство Божие, что скорби – это удел всех христиан. Вы спросите, разве только христиане терпят скорби? Разве не терпят скорбей, несчастий и горестей люди мира сего? А разве не проливают слез, отвергающие путь Христов? Да, конечно, скорби неизбежны и для них, но велика разница в том, какова в очах Божиих ценность наших скорбей и слез,